Голос пророков. Пророк Захария, современник пророку Агею, в восстановлении, родился во время пленения иудея в Вавилоне. Будучи маленьким ребенком, овернулся со своей священнической семьей в страну своих отцов в 516 году до Рождества Христова. Приблизительно 50 тысяч отправились по провозглашению Кира отстраивать храм. Подобно пророку Иеремии, Захария был призван на пророческое служение в раннем возрасте. Как Иеремия и Иезекииль, Захария стал пророком-священником. Пророчество Захарии употребляет иносказательный и символический язык. В своем кратком и сжатом стиле Захария на чистейшем еврейском языке сокращенно передавал то, что часто открывали прежние пророки довольно распространенно. Захария является пророком, не только призывающим людей своего времени к немедленному восстановлению, но также представляющим полное восстановление Иерусалима и иудейского народа соответственно Божьего намерения во дни Мессии. Мессия и город Иерусалим являются центрами всех пророческих вестей. Таким образом, он старался пробудить в них искреннее стремление принять обещанного, истинную надежду Израиля и желаемого всеми народами. Пророчество Захарии начинается прямым и трогательным призывом к истинному покаянию. Он противопоставляет временность всех людей и пророков, всегда пребывающим Словом Божиим. После этого вступительного увещания своему народу Захария немедленно представляет серию восьми видений, всех данных в ту же самую ночь. Все они составляют одно целое, где первое видение является ключом к всему. Захария сообщает, что Слово Божие пришло к нему ночью видений. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И я сказал: кто это, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И ответил муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они ответили ангелу Господню, стоящему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. Провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою, и великим негодованием негодуя на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. 1 глава с 8 по 17 стих. Среди миртовых деревьев Захария видит очевидно сверхъестественного человека, сидящим на рыжем коне, находящегося с тремя другими группами лошадей разных цветов. Объясняющий ангел согласился истолковать важность этого видения. Ответ, однако, приходит от человека на рыжем коне, теперь отождествленным как ангел Господень. Этот ангел в человеческой форме неоднократно определяется в Тенахе или Ветхом Завете как Бог. Моисей, Иисус Навин и другие поклонялись ему. Вавилонский Талмуд утверждает: этот человек является никем иным, как святым. Будь он благословен, ибо сказано: Господь есть муж войны. Ангел Господень является Богом Израиля, присутствующим в определенном времени и специальном месте. Несмотря на то, что Бог превосходящий, однако Он находит способ быть в непосредственном контакте со своим народом. Миртовые деревья ароматные. Царица Есфир называется Хадаса Мирта по причине ее привлекательности. Мирты в углублении определенно могут представлять униженное состояние избранного народа. Несмотря на это, они все еще были ароматными для Господа, и Его присутствие было среди Его народа в их угнетенном состоянии. Подчиненные, окружающие ангела Господня, символически представляют, что доступны необходимые средства для избавления Его народа и уничтожения их врагов. Рыжий цвет указывает на Его негодование. Пророк Исаия провозглашает о Боге Израилевом в Его судах на Его врагов. Кто это идет в червленых ризах? А чего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего, точили? Я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. 63 глава с 1 по 3 стих. Цвета других коней также представляет символ суда, который будет принуждаться всадниками. Рыжие и пегие относятся к крови, а белые – представители славы в отношении к победе, приобретенной над Божьими врагами. Итак, эти кони символизируют божественные действия Бога в делах мира. Захария познает, что эти три группы были в разведке для ангела Господня, чтобы определить состояние народов, особенно к Израилю. Они сообщили, что вся земля спокойна. Они в надменном покое и наслаждаются самоуверенным миром. Нет заботы о Господе воинств или состоянии его народа. Несправедливость и нечеловечество поддерживает этот мир. Пророки сообщали о бедствиях и потрясениях народов. Уже прошли 70 лет, предсказанные Еремией, а народ Божий оставался в положении угнетения, тогда как угнетатели наслаждались покоем. Ангел Господень в качестве предвосплощенного Мессии ходатайствует об Израиле и получает утешительное слово о его будущем. Утешение, которое пророк был уполномочен провозгласить, семикратное. Первое. Святая Господня ревность об Израиле. Второе. Намеренный гнев Господа на те народы, которые проявили чрезмерную жестокость против народа. Третье. Возвращение Господа в Иерусалим с милосердием. Четвертое. Сооружение храма. Пятое. Восстановление разрушенного Иерусалима. Шестое. Обильное благословение городов и земли. И седьмое. Продолжающее избрание или выбор Иерусалима. Божий завет пребывает. Бог неизменный в своем характере. Частичное и предварительное исполнение этих предсказаний указывает на их величайшее и высочайшее осуществление в славном правлении израильского Мессии еще в будущем. Второе видение той ночи немедленно приходит к пророку с продолжением утешительной вести. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих, и сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, сии пришли устрашать их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Первая глава с 18 по 21 стих. Эти рога животных представляют хорошо известный символ силы в еврейских писаниях. В видении пророка Даниила сказано, что овен с двумя рогами, 8 глава 3 стих, представляет царей Медийского и Персидского, 8 глава 20 стих. В видении Захарии ему было сказано, что четыре рога были силами, которые рассеяли Иуду, Израиля и Иерусалим. Эти роги могут символизировать четыре направления – и всех, которые уже или в будущем будут рассеивать Израиля и Иуду. Еврейские пророки, однако, составляют один голос божественного вдохновления. Сам символ рога, а также число 4, указывает назад и соединяется к видению Даниила о четырех великих языческих мировых силах, которые составляют времена язычников. Луки 21 глава, 24 стих. Этот период оканчивается вторым пришествием Мессии, чтобы царствовать и господствовать. Четыре рабочих соответствуют четырем рогам. Для каждой противостоящей силе Бог имеет средство, самое соответствующее, чтобы ужасать и уничтожать ее. Будет отвечена молитва Давида: «Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они». Псалом 9, 21 стих. Третье видение Захариевой усиливает обещанное утешение. Ангел повелевает человеку предоставить свой ненужный труд, измерение широты и длины Иерусалима. «Я буду для него, — говорит Господь, — огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди его». 2 глава, 5 стих. Издается призыв для изгнанников вернуться, когда кончается первая группа видений. Описание будущей славы Сиона ожидает пришествия дня Господня. Пророк провозглашает с любовью: «Касающийся вас касается зеницы ока его». Когда поднялась завеса невидимого, мы видим, что Бог контролирует всей историей. Израиль является в центре его планов для народов. Истинное национальное величие состоит в признании и принятии Бога и его требований. Мы также замечаем, что все вращается вокруг обещанного Искупителя и Мессии и Сиона. Он пришел первый раз, чтобы искупить грехи Израиля и народов. Он придет второй раз судить и царствовать. Теперь благоприятное время принять его. Примите его сегодня. Аминь.